Это были слова о храме и о нем самом, о минуте взаимного согласия и прощения ради будущей веры людей и будущей их любви. Этого никто не мог понять, кроме самого уже обреченного храма и его Сталина, без колебания бросившего на весы истории себя и свою великую веру. «Храм, храм, храм!» — бормотал он. «Вечный храм неба! Но человек выше храма, выше Бога, ведь без человека немыслимо бессмертие, только человек может ощутить сладостную пытку бездны». Внезапно туго натянутая струна оборвалась, и показавшееся ему открытием и даже откровением отступило. Вот теперь действительно остались на земле только храм и он сам, совершенно от всего свободный. Опал груз, трудный, упорный, глухой, лишь сосредоточенный на самой себе жизни. Все же остальное, что он пережил, и главное, что он знал, исчезло, и не стало ни мучительных внутренних неурядиц, ни возни с ордами голодных, неустроенных людей, ни необходимости тащить на себе свору пророчествующих паразитов, сплетающихся в змеиные клубки оппозиции и заговоров, ни этой невидимой, легкой, самой прочной на свете сети, наброшенной на него с его же согласия, из которой ему так и не удастся, видимо, теперь выбраться до самого конца. Необходимо не забывать судьбу Ленина. Одна отравленная пуля, вот и кончена гениальность. Исчезло сейчас и то, приводящее его в ярость, ощущение, что им управляет кто-то невидимый, держа за свой конец нитки, что он всего лишь кукла, и приходится безоговорочно подчиняться. И он даже, пожалуй, знает своего кукловода. Он даже смог бы избавиться от него одним неоглядным ударом. Но сколько после этого отпущено Господом Богом ему самому? День? Неделя? Ну, может быть, месяц? Пьянящее чувство безграничной свободы, ни заседаний, ни Троцкого, ни Европы с ее головоломками, с ее социал-демократизмом, пляшущим на такой же тонкой прочной нити. Только он сам и храм, приговоренная к небытию красота. И теперь ему уже хотелось еще большего, еще более полного слияния с возносившимся в строгой гармонии творением, с гармонией магических чисел, рассчитавших и утвердивших плавные, округлые, переливающиеся друг в друга, как сама жизнь, формы. В какой-то поробости и наивности детской надежде быть понятым и услышанным он подал голос. Храм молчал, ни отзвука в ответ. И он понял, что храм не принял его, отверг. И тогда, бросая вызов враждебному окружению, он крикнул громче. Глухая, стылая тишина храма даже не дрогнула. Все время ощущая на себе пронизывающий взгляд из-под куполья, он, несмотря на охватившее его предостерегающее чувство опасности, понимая нелепость происходящего, но подчиняясь безрассудной, бунтующей, переполняющей его силе, вновь впился сузившимися рыжими зрачками в огненные беспощадные глаза Саваофа. Расплавленными сгустками падали минуты, выжигая в душе последнюю надежду на чудо, на прощение. Бог не хотел и не мог уступить. Всеведущий взгляд Бога, казалось, свободно проникал в тайное тайных мрака одинокой души, куда никому и никогда не разрешалось даже приблизиться. И Сталин, маленький, почти неразличимый в величественном пространстве храма, в одну секунду покрывшись холодным потом, не выдержал. Скверное, хриплое ругательство сотрясло его самого бессильной ненавистью. И он, заслоняясь, поднял руку, вытер бледный лоб и затем, не решаясь больше искушать судьбу, что-то недовольное зло пробормотал, теперь уже в адрес Сергия Радонежского, и, заставляя себя не торопиться, пошел к выходу, ощущая почти непереносимо острое желание поскорее выбраться, выбежать из этого давящего замкнутого пространства. Он даже не понял сначала, что пошел другим путем, и дверь оказалась закрытой. Он в растерянности остановился, и мысль о предательстве, о том, что его просто хотят взорвать вместе с храмом, сразу пришла к нему. Он замер, осматриваясь. По полу в разных направлениях бежали электрические шнуры. Не торопясь, каждую минуту опасаясь оступиться, задеть что-нибудь опасное, он неуверенно двинулся в другую сторону и вышел к главным вратам. Они тоже оказались закрытыми. Он в недоумении остановился, ему послышался чей-то мучительно знакомый голос, уже когда-то слышимый. Он не мог спутать его ни с каким другим. Голос советовал ему идти прямо на старое место под главный купол, затем в залтарную часть и налево. Сталин мог бы поклясться, что голос раздался наяву. По крайней мере, он не раз слышал его раньше. С тихой улыбкой, какая может появиться у человека, лишь когда он твердо уверен в своем полном одиночестве, Сталин пошел в указанном направлении и, едва свернул в проход, ведущий в залтарную часть, увидел рванувшегося ему навстречу Кагановича. «Коба, прости, так долго!» «Я сказал ждать меня за дверью», — медленно борясь со взглядом Кагановича, напомнил Сталин. «Что-нибудь случилось?» «Ничего, я не мог больше ждать. А если бы...» «Никаких «если бы» не может быть и не будет», — отрезал Сталин, все-таки заставляя Кагановича опустить глаза. «Слышишь, Лазарь, ведь это все тысячи лет. Как ты думаешь?» «Я думаю, Коба, главное, чтобы на тысячи лет вперед люди стали счастливыми, а это все никому не нужное рухлядь, засоряющее людские души. Мы выстроим свои дворцы. Кроме того, я же говорил тебе о кознях масонов. Сам Новиков консультировал проект, а этот академик Тон, главный архитектор храма». Не дослушав, Сталин коротко усмехнулся. «Я все помню. Ничего нового. Тебя с твоим родственником Иофаном можно лишь приветствовать за смелость и принципиальность». В голосе у хозяина появилась какая-то непривычная раздумчивость, и Каганович еще больше насторожился. «Масоны строили храмы по всей Европе, по этой причине их до сих пор никто не взрывает. Ты, кажется, из бедной еврейской семьи, Лазарь?» — спросил он после паузы. — И из киевской деревни Кабаны. Каганович, понимающе улыбнулся. — Жизнь научила меня многому, научила быть и безжалостным, если нужно революции. Зачем нам в центре Москвы ритуальный масонский знак? Что касается родственников... «Ты сейчас полон ненависти», — сказал Сталин, примиряющий. «Я, Лазарь, понимаю, твоя ненависть нужна народу и советской власти. Одно не годится. Вокруг тебя слишком много бывших бедных евреев из малороссийских деревень. Неправильный подход к большому делу. Этот храм должны уничтожить сами русские. И, несмотря на масонов, Коба... «Ты, кажется, не все расслышал, Лазарь, из деревни Кабаны?» — спросил Сталин со своей особенной улыбкой, изрытые оспой мясистой щеки потянуло к вискам. «Что ты, Коба?» — заторопился Каганович. «Мы все учли, здесь даже главный инженер, взрывник Иванов Иван Павлович. А комиссар спецгруппы – сын московского купца Тулич, православный, человек проверенный, преданный делу революции, фанатик, свой. «Хорошо, хорошо», – хмуро оборвал Сталин, и, не оглядываясь, почему-то не решаясь оглянуться, первым двинулся к ожидавшим поодаль автомобилям. Солнце уже ушло куда-то за Москву, но купола храма еще ослепительно горели, словно все больше раскаляясь в закатном огне. Сталин так и не оглянулся. Москву бесшумно накрыла короткая майская ночь с неожиданной быстрой грозой, и отблески молний острыми зигзагами отражались в куполах храма. Откуда-то из тьмы вышел и приблизился к главному входу в храм, заросший до самых глаз сумасшедший монах, весь мокрым, облепившим его рванье. Он что-то бормотал, затем, опустившись на колени и низко склонившись, поцеловал гранит и долго, до завершения грозы, молился и продолжал бить поклоны. Затем и он исчез, храм остался в беспредельном одиночестве. Никогда больше не ожили, ликуя или тревожась, его колокола. Никогда больше не светили его стен теплые огни свечей, не потревожило благозвучное словословие. Храм был обречен. И тогда вокруг храма и в его коридорах, хранилищах, притворах, на хорах и в алтаре, на его клиросах и папертях, во всех его иконостасах и пределах началось тайное воровское движение, хотя все самое дорогое, ценное и подъемное уже было давно вывезено и навеки утрачено. Приоткрывались то одни, то другие бронзовые двери, из храма исчезла последняя драгоценная утварь, расшитая золотом, серебром и каменьями хоругви, плащаницы, выламывались из своих гнезд дорогие иконы, пропадали дары и тяжелые от золота и украшений древние книги. Наконец, за океаны уплыл распиленный главный иконостас храма, проданный за гроши. Оголяясь изнутри, храм, сопротивляясь, начинал все трагичнее и пронзительнее звучать под московским небом, особенно после снятия его крестов и золоченой кровли куполов. И тем больше взоров и сердец он продолжал притягивать к себе. И в непогоды, и в летние долгие дни на его широких ступеньках, низко спускающихся к воде, розовых от предзакатного солнца, по-прежнему собирались люди. Храм, несмотря ни на что, продолжал оставаться местом паломничества. Здесь любили бывать совершенно бесцельно, обретая покой, смотреть в текучие воды реки, в летящее небо над куполами, на все еще кое-где поблескивающую позолоту.